Интерлюдия. Трейсер Фейк. «Фейк, ты слышишь меня? Фейк, да очнись ты, наконец!» Настойчиво твердил приятный женский голос, и мне пришлось сдаться. «Ладно, ладно, встаю!» Отвечаю я своему искусственному интеллекту. «Лучше скажи, куда нас занесло на этот раз?» «Очередной магический мир. Больше сказать не могу, так как не имею возможности нормального взаимодействия с инфосетью», отвечает мне Лори Лай и задумывается. «И да, ты в этом мире зверь». «Отлично, просто замечательно». Я тяжело вздыхаю и поднимаюсь на ноги, вернее, на лапы. «Я что, собака?» «Нет, волк. Подожди, я сейчас покажу тебе твой статус». Реальное имя Фейк. Раса. Характеристики. Сила 2. Ловкость 4. Интеллект 1. Живучесть 3. Выносливость 4. Интуиция 1. Удача 1. Навыки. Острый нюх. Расовая пассивная. Перед моими глазами появляются характеристики. «Понятно, можешь убирать», — говорю я Лори. «Как я понимаю, задачи, которые я должен выполнить, ты мне тоже назвать не можешь, так?» «Да, ты прав, не могу». «Отлично. Очередной тяжелый вздох». «Ладно, что-нибудь придумаем», — отвечаю я. Потянувшись, делаю несколько пробных шагов. «Отлично, тело прекрасно меня слушается, и я не испытываю какого-либо дискомфорта, передвигаясь на четырех лапах». Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что я нахожусь в каком-то лесу. Неудивительно, учитывая, какое тело мне досталось в этом мире. Так, с этим вроде понятно. Теперь надо понять, на что способно мое новое тело. Делаю пару шагов вперед и начинаю бежать трусцой. Неплохо. Немного ускоряюсь. Тело волка прекрасно меня слушается. Перехожу на быстрый бег и понимаю, что я довольно проворный и резвый, что уже хорошо. Попади я в тело какой-нибудь черепахи, и что бы я делал? Фух. Тяжело выдыхаю я и обессиленно ложусь на землю. Без остановок, согласно словам Лори, я смог пробежать более 10 километров и получить один новый навык. За мою пробежку инфосеть выдала мне навык атлетика первый уровень, который через четверть часа мне удалось поднять до второго уровня. «Неплохой прогресс», — слышу я голос Лори Лай. «Но тебе не помешало бы поесть, а заодно и восстановить баланс жидкости в организме». «Это понятно», — отвечаю я ИИ. «Проблема с едой меня не сильно тревожила, а вот с водой другое дело. Пока я бежал, мне не попалось ни одного источника, и данный факт меня сильно удручал». «Эх, снова придется есть сырое мясо». Немного грустно говорю я Лори, высунув язык из пасти и тяжело дыша. «Но это в любом случае лучше, чем когда тебе пришлось есть мертвечину». «Фу, даже не напоминай мне об этом. Врагу не пожелаешь попасть в тот мир». «Зато ты там нехило поднялся и заработал целых 1500 жизней». «Зато чем мне пришлось там заниматься, это еще мало. Один только тот толстяк чего стоит. Я бы с радостью отдал 100 жизней, только чтобы забыть его». «Ой, да ладно. Ты в последнее время каким-то неженкой стал». «Лори, уменьши гонор на 15%. «Настройки внесены», – произносит нейтральный компьютерный голос. «Ну вот», – грустно произносит уже моя Лори Лай. «Опять ты меня переделываешь». «Может, мне еще и твою капризность подредактировать?» «Иногда мой ИИ меня раздражал, и нужно было ставить его на место». «Нет, я все поняла», – спокойно произносит Лори и замолкает. «Так-то лучше. Мне нужно было подумать, что делать дальше, а для этого мне требовалась тишина». Долго размышлять мне не пришлось. Мой нос учуял добычу.